Фумика Канака. 25 января 1903 года, 23 июля 1926 года. Японская анархистка и нигилистка была признана виновной в заговоре с целью убийства членов японской императорской семьи. Приход Фумика к анархизму и нигилизму произошел в 1922 году, когда она еще посещала школу. В вечерней школе она знакомится с Хацуо Нияма, которую в мемуарах называют ближайшей подругой, отмечая, что именно она познакомила ее с основополагающими мыслителями нигилизма, такими как Макс Штирнер, Михаил Арцебашев и Фридрих Ницше. В это время она знакомится с корейским активистом Пак Йоль, разделяющим многие из ее идей. В период между 1922 годом и 1923 годами Фумико и Пак Йоль создали группу под названием «Общество недовольных», которую Фумико идентифицировала как группу прямого действия против правительства. Эти мероприятия привели к государственному контролю над их деятельностью. В сентябре 1923 года землетрясение Канта привело к массовым беспорядкам. Многие люди были обеспокоены тем, что корейцы, уже агитируя за независимость от Японии, поднимут восстание. В связи с этим правительство, основываясь на ограниченной информации, предприняло ряд арестов, в основном среди корейцев, и среди арестованных оказались Пак и Фумико. После длительных судебных разбирательств Фумико и Пак были признаны виновными в государственной измене за попытку получить бомбу с целью убийства императора и его сына. Во время судебного процесса Фумико писала мемуары. Пак и Фумико, у которых были романтические отношения большую часть времени, проведенного вместе, узаконили свои отношения за несколько дней до вынесения приговора. Данный акт подчеркивает очевидную иронию того, как японское государство объединило их на законных основаниях в жизни, прежде чем объединить на законных основаниях в смерти. Пак и Фумико изначально были приговорены к смертной казни. Позднее, по императорскому помилованию, приговор был изменен на пожизненное заключение. Фумико отказалась принимать императорскую услугу, в то время как Пак пережил свое заключение в тюрьме и был выпущен на свободу спустя годы. Фумико совершила самоубийство в своей камере в 1926 году.